Много монгольской крови пролилось и на пашнях урусутов, и в их дремучих лесах, и в кипчакских привольных степях. Еще более пролилось крови мирных народов, сопротивлявшихся беспощадному войску кочевников. Все это делалось для величия и ужаса монгольского имени. Возвращением в кипчакские степи закончился первый поход Джихангира Батухана для завоевания земель булгар, урусутов, буртасов и других северных народов. Но этим не ограничились грозные замыслы молодого полководца, внука Чингизова. Пробыв 2 года в кипчакских степях и поправив истощенных походом монгольских коней, Батухан со своей огромной ордой предпринял новое, еще более потрясающее нашествие на запад. Сперва на златоверхий урусутский город Кивамень, а затем дальше на вечерние страны, обрушив на них ужас и смятение. Однако обо всем этом мною написано в другой книге. К ней я отсылаю любознательного читателя, пожелав ему мирной и долголетней жизни, без тех страданий, которые приносит народам пожар бушующей войны. Выписка из путевых заметок Хаджи Рахима.